Глава третья. Кудрина. Справа послышался сдавленный хрип, будто какой-то силач душил льва. Я обернулся. Киш расширенными глазами смотрел на приближающегося мертвеца и рычал горлом. «Уйди!» — резко бросил я ему. Он повернулся ко мне всем корпусом. Взгляд у мертвого поручика был бешеный, словно у впавшего в боевую ярость берсерка. «Константин, уйди, Дима! К карете, не то задену!» Киш дернул головой, собираясь возразить, но тут же почувствовал, как во мне просыпается Анубис. «Недобрый талант шутник, незадорный весельчак-сожитель в моей груди, а бессердечный демон. Или нет?» Скорее, тот самый страшный египетский бог, чье имя я ему случайно подарил. Медленно, громадным левиафаном из глубин океана, Анубис раздвигал слои эфира. Мне даже стало страшно от мощи, внезапно обнаруженной им. Не говоря ни слова, Киш развернулся на каблуках и, не оглядываясь, пошел к карете. «Константин Платонович, надо что-то делать!» — сдавленно просипел Сумароков, еще не ощутивший пробуждение моего таланта. «Он приближается!» До светящегося мертвеца было шагов 30. «Василий Петрович, уйдите подальше, чтобы вас не зацепило!» «Нет, нет!» — он яростно замотал головой. «Я никуда не уйду!» У меня не было времени и желания с ним спорить. Анубис приготовился к удару, и мне оставалось только направлять силу. В шагах в 5 громыхнул выстрел. Кто-то из солдат не выдержал и пальнул в мертвеца. Пуля с громким шлепком ударила ходячего в грудь, но тот даже не пошатнулся, продолжая двигаться вперед. «Уберите солдат, мешают!» Я бросил Сумарокову приказ и стал медленно поднимать вытянутую руку. От плеча до ладони гудела басом приготовленная стрела эфира, а я словно натягивал невидимый лук, готовый спустить тетиву. В этот момент я чувствовал себя Одиссеем перед выстрелом через 12 колец. «Если получится», — загадал я сам себе, — «значит, и с эпидемией разберусь». Мертвец был уже в 20 шагах и захрипел, глядя мне в глаза. «Нет, это уже не человек, а чудовище. Я точно это видел». Сумароков ошибался. Ходячий целенаправленно шел на баррикады, привлеченный теплом. Ему было холодно, и он жаждал отнять у живых это богатство. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Слова сами появились на языке. «Время рождаться и время умирать. Сейчас оно пришло к тебе». Анубис раскрыл пасть и завыл, как собака на могиле, пробирая холодом до самых костей и заставляя зажимать уши. Стрела эфира сорвалась с тетивы и полетела в цель, видимая даже взгляду обычных людей. Время замедлилось. Раскаленная до белизны эфирная игла не спеша рассекала воздух, подбираясь к мертвецу. 10 шагов, 5 шагов, 3 шага, 2, 1. Грохот от столкновения эфирной стрелы и голубого сияния ударил по барабанным перепонкам. С елею дороги рухнул снег, а деревянные ежи заслона отъехали на пару шагов. Обалдеть бахнуло. Белое пламя нашего с Анубисом волшебства сожрало синий призрачный свет и принялось за ходячего. Сожгло одежду, распылило плоть и сгрызло рассыпающийся скелет. На землю упал серый пепел, тут же смешавшийся со снегом. Анубис в груди Затявкал радостно, но слегка испуганно. Талант не рассчитал и влил слишком много силы. Таким ударом я легко мог спалить и десяток мертвецов. «Константин Платонович, моего локтя коснулся Сумароков. А вы не думали пойти в армию? С эдакими способностями вам и до генерала можно дослужиться». «Обойдусь». Я поплотнее запахнул шубу, напряжение от сделанного усилия прошло, и меня бил легкий озноб. «Василий Петрович, мне требуется передышка. Как насчет ужина и горячего чая?» «Да-да, конечно, сейчас организуем. Я, знаете, тоже продрог». Он нервно хихикнул. «Не каждый день при мне такими проклятиями швыряются. Уж сколько живу, сколько по курганам лазил, а все равно магия до печенок пробирает». Мы поужинали в каком-то трактире, где оказались единственными посетителями. Хозяин, обрадованный неожиданным гостям, расстарался и притащил нам кучу всякой снеди. Не помню, что я ел и пил тогда. После магии Анубиса на меня напал легкий мандраж. «Да, маловато я с Диего занимаюсь. Маловато. Как вернусь, устрою тренировки с мощными заклятиями. А то никуда не годится. Чуть напрягся и стал как выжатый лимон». Ночевать вместе с Сумароковым я отказался. Какой-то купеческий дом, занятый неугомонным старичком, произвел на меня тягостные впечатления. Такая атмосфера бывает там, где живет не слишком дружная семья, где ссорятся, ругаются и нет настоящего домашнего уюта. Так что я вернулся в карету и устроился со всеми удобствами. Кижа я отправил на кордон, приказал разбудить, если появятся еще ходячие мертвецы. К счастью, ночь прошла спокойно, и я отлично выспался. Едва рассвело, ко мне постучался Сумароков и напросился на чай. Старичок крутил в руках чашку и кидал на меня долгие задумчивые взгляды. «Василий Петрович, вы хотели со мной поговорить?» «Что? А, да, хотел». «Так переходите к сути, чего тянуть?» «Вы видели?» Он скривился. «Мертвец дошел аж до Мелинок. Значит, в Касимове совсем плохо. Надо двигаться к источнику эпидемии, по пути заезжая во все деревни, чтобы не упустить зараженных. Вы готовы?» «Я же согласился, Василий Петрович. Не в моих правилах отменять обещания». Сумароков вымученно улыбнулся и похлопал меня по руке. «Спасибо, Константин Платонович. Простите, что усомнился. Вчера уже был у меня неприятный разговор. Понадеялся на людей, а они...» Он махнул рукой и вздохнул. «Одно расстройство». «Не переживайте. Разберемся своими силами. Невелика задача. Давайте собираться и выезжать. Нельзя терять время». Дорогу от Мелинок припорошило за ночь снегом, и лошади шли медленно. Я в который раз мысленно поблагодарил Марью Алексеевну. Ее карета оказалась просто спасением. И спальное место, и горячий чай, и даже уборная создавали настоящий комфорт. Хитрый Сумароков даже не стал искать предлог и прямо попросился ехать со мной, а не трястись в седле. И только Киш ехал верхом вместе с солдатами и старым майором. Где-то через час я почувствовал, как карета остановилась. «Константин Платонович!» Дверца распахнулась, и внутрь заглянул Киш. «Там еще один!» «Сейчас буду!» Я надел шубу и вышел наружу. Сумароков тоже вылез из кареты и засеменил за мной по снегу. Второй мертвец, светящийся синим, стоял на перекрестке дорог. Вернее, мертвая женщина. Голова ходячей была замотана платком, оставляя видимыми одни глаза. Смотреть на босые ноги, по щиколотку увязшие в снегу, было неприятно, аж мороз пробивал. Покойница не двигалась, лишь переминалась с ноги на ногу. «Константин Платонович», — дернул меня Сумароков, — «разрешите, я попробую ее упокоить? У меня выходят недурственные огненные всполохи». Я кивнул, и старичок вытянул руки перед собой, сложил ладони лодочкой и будто плеснул из них водой в сторону мертвеца. Огненный всполох вышел шикарный. Яркая вспышка, длинный пламенный хвост, яркие искры от столкновения с синей аурой. Но покойница только сбила платок с головы, да слегка опалила одежду. «Сейчас, сейчас!» — засуетился старичок. «Надо лучше сконцентрироваться». Покойница не двинулась с места и уставилась на нас ледяными глазами. Я случайно встретился с ней взглядом. Господи, какая же тоска и страдание там застыли! Она словно умоляла меня прекратить нескончаемую пытку. «Сейчас!» Сумароков снова вытянул руки, но я остановил его. «Не надо, Василий Петрович». «Что?» «Не будем мучить бедную женщину». Я сам протянул ладонь и призвал Анубиса. «Только потише, дружок. Не надо выкладываться, как вчера. Хватит и десятой доли эфира». Талант согласно рыкнул и метнул в умершую стрелу эфира. Бух! На этот раз хлопнуло не так громко. Покойница занялась белым огнем, пожиравшим ее, будто горячая вода льдинку. Прежде чем она исчезла окончательно, женщина улыбнулась мне чистой, спокойной улыбкой. «Ловко вы!» — Сумароков уважительно кивнул. «Даже чище, чем вчера. Идемте, Константин Платонович, не будем здесь больше задерживаться». Вернувшись в карету, я все не мог выбросить из головы эту женщину и вчерашнего мертвеца. Почему они вели себя по-разному? Сохранились остатки личности? Вмешался непредвиденный фактор? Что нас ждет в Касимове? Вопросы. Одни сплошные вопросы. Это Сумарокову хорошо. Дует чашку за чашкой чай и не размышляет о лишнем. Я вздохнул с завистью и тоже налил себе кипятка. Следующая остановка случилась в деревне Осинки. Десяток дворов, над которыми стояла жуткая бессмысленная тишина. «Надо обойти каждый дом», — заявил Сумароков. «Если где-то есть выжившие...» «Не надо», — остановил я его. «Сейчас». Я закрыл глаза, запрокинул голову и пихнул Анубиса. «Ну-ка, дружок, давай сплетем ловчую сеть. Нам надо практиковаться, а здесь такой отличный повод». Талант недовольно заворчал. Ему больше нравилось разрушать и крушить, чем заниматься тонким плетением. Но спорить он не решился и уже через секунду выдал тонкую эфирную нить. Ловчая сеть не похожа ни на что другое. Если вы не пробовали создавать такое заклинание, то сложно объяснить, что чувствуешь в этот момент. Будто не просто видишь все, что происходит вокруг, но пропускаешь через себя каждый сантиметр пространства. Вот снег, пушистый и мягкий сверху и слежавшийся снизу. Вот стены ближайшей избы, почерневшие с трещинами и наледью. Следы перед дверью, птица на коньке крыши, холодные сени с ведром замерзшей воды, остывшая печь с чугунком внутри, мертвецы. Чуть не порвав сеть, я вздрогнул всем телом. Ощущать мертвые тела было неприятно, почти физически чувствуя их холод. Но работа должна быть сделана в любом случае. Все, я открыл глаза, закончив сканировать деревню. Сумароков нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Что там?» «В крайних трех домах есть живые. Напуганные, но здоровые. Признаков синей оспы я не почувствовал. В остальных только умершие. Есть остаточные следы заразы. Ходячих нет». «Вы просто незаменимый человек, Константин Платонович. Идите грейтесь, а я распоряжусь насчет всего остального». Приказы Сумарокова оказались просты. Выжившим, не подходя близко, приказали сидеть по домам еще две недели и никуда не выходить. А избы с мертвецами сожгли, но проследили, чтобы огонь не перекинулся куда не следует. Карету хоть и отогнали подальше, но я все равно чувствовал запах пожара. Оставляя за спиной дымящееся пожарище, мы двинулись дальше. «Заедем в Кудрино», — заявил Сумароков. «Оно в стороне, но проверить не помешает». Мне показалось, что старичок странно отводит взгляд. «Вы знаете его владельца?» «Я? Нет, не знаком лично». В голосе Сумарокова послышалась фальшь. «Даже не помню, кто им владеет». Он суетливо принялся наливать чай. «Так-так. Интересненько. Не верю я, что эти два масона не знакомы. Или это пустая подозрительность? На всякий случай я решил пристальнее присмотреться к Сумарокову. С этими тайными товарищами явно что-то нечисто». В деревне было пустынно и тихо. Я снова раскинул ловчую сеть и, к удивлению, обнаружил, что заболевших здесь не было. Все крепостные сидели по домам, запершись на засовы, и общаться с нами не пожелали. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «Надо еще усадьбу проверить», — засуетился Сумароков. «На всякий случай». «Проверим, Василий Петрович». Мы доехали до особняка. Сумароков бодро вылез из кареты и взлетел по ступенькам крыльца. Пока я не спеша поднимался, дверь открыл сторож, знакомый по моему прошлому приезду. Он тоже был здоров и принялся низко кланяться гостям. «Нет никого, ваше благородие. Александр Семенович, как уехали в Петербург, так и не возвращались». «Еще в доме кто-то есть?» «Никого, ваше благородие. Только внучок мой младший, да Матрена, кухарка бывшая. А так и ни души, ваше благородие». «Константин Платонович», — Сумароков обернулся ко мне. «Вы, наверное, устали проверять волшебством. Я сейчас сам осмотрю дом. Это всего несколько минут». Он зашел внутрь. А я посмотрел на сторожа. «Ты же Игнат?» «Да, ваше благородие». «Хозяин вестей не присылал?» Сторож развел руками. «Никак нет, ваше благородие». Я вытащил из кармана серебряный рубль и крутанул в пальцах. «А скажи-ка, Игнат, не приезжал ли кто в последнее время?» Сторож сглотнул, следя за денежкой в моих руках, и кивнул. «Приезжали, ваше благородие».